Глава 18. Клоунада мне надоела быстро. Подобранная с настояния Красовского девчонка, может, и была когда-то девчонкой, но это было много лет назад, а может быть, даже жизней. Тем не менее, сидящий за рулем питерец охотно выкупал эту неумелую игру чрезвычайно общительной индианки, тут же засыпавшей нас кучей поверхностных и легкомысленных вопросов. Поэтому, обернувшись с переднего сиденья, я наставил на пассажирку ствол Сильверсонга и хмуро предложил на русском. «Может, хватит валять дурака?» «Кейн, она тебя чем-то расстроила?» Тут же игриво спросил Красовский, держа одну руку на руле, а второй сжимая уже свой пистолет. «Есть немного, Петр Васильевич», — дернул щекой я, выбирая свободный ход спускового крючка. «Барышни изволят подвергать вас большой опасности, и я хочу знать, почему и кто она такая». Смуглая молодая индианка, испуганно задравшая руки вверх при виде пистолета, расслабилась, начав улыбаться эдак примирительно. «Прошу прощения, Дайхард», — проговорила она уже чуть более низким и глухим голосом. «Обстоятельства изменились. Ваш маршрут нуждается в коррекции». «Элефар!» — убрал я бесполезный револьвер. «Зачем это клоунады? Почему просто не позвонили на разговорник?» «Здесь уже не ловят связь. Вы в 6 часах езды до Янтарной башни, так что действовать пришлось именно таким образом, князь». Откинулась на кресле индианка, подтягиваясь. «Я собирался лишь намекнуть тебе, что нужно делать, дабы господин Красовский остался в блаженном неведении насчет моей истинной натуры. Но желание все решать быстро и жестко слишком тебе велико, Кейн». «А вот тебе и раз!» И весело буркнул Красовский мне. «Кей, дружище, я о тебе чего-то не знаю. Или же о мире?» «Многого, Петр Васильевич. Будьте добры притормозить. Нам нужно поговорить». «Это уж точно. Я заинтригован». Новое тело Элифара оказалось куда более красивым, чем мне показалось на первый взгляд. И молодым, кажется, ему еле-еле стукнуло 16. Черноглазая и черноволосая, с жемчужинками чистых белых зубов, охотно улыбающаяся девушка. Была. При виде этого тела, занятого посланником Бога, я испытал серьезнейшее искушение шарахнуть урода шаром о шара. Только я знал, что он уклонится. Пока буду раскрывать книгу, пока встану в позицию, пока шар долетит, чертов телократ успеет нам по 10 раз оторвать головы. Да и потом бы нам настала крышка. Бросивший дурачиться посланник Бога, сжато объяснив внимательно слушающему Красовскому, во что тот, решив помочь мне, вляпался, переключился на меня, объясняя смысл и суть своего появления. А оно было в том, что общество смогло вычислить тех, кто устроил на меня засаду, используя агентов Континентале, а также, что куда важнее, выяснилось, что Янтарная башня ждет в скором времени гостей. И вот эти гости как раз желательны обществу мертвыми не меньше, чем важно стране падения башни и ее хозяина от моих рук. «Акаибата, дорогой князь!» — улыбнулся Элифар. «Ваши разлюбезные Акаибата, все проживающие в Америке. Их 5. Они прибудут в башню через 4 дня. То есть к одному могущественному магу, как минимум, присоединятся еще 5 пользователей гримуаров», — пробормотал я. «И вы желаете, чтобы мы подзадержались, да?» «Именно так!» – еще шире улыбнулась смуглая девушка. «Не считайте общество дураками. Мы отлично поняли, что вы умеете и любите использовать ковар. Просто раньше стеснялись? Сволочи прозорливые. Кроме того, здесь же теперь я, Элифар указал пальцами на себя. Конечно, на штурм я не пойду, но это не значит, что ничего не буду делать. Предлагаю продолжить разговор в более приятном месте. Заскучавший Красовский вытянул из машины карту. Тут неподалеку есть городок. Блэк-Рок. Я как раз собирался вас именно туда и позвать, уважаемые. Расплылась в улыбке девушка. Кстати, я не говорил, что волшебники вас больше не видят. Они вели мобиль в течение первых суток. Но потом каким-то чудом оказалась сбита настройка следящих заклинаний, а отправленные по вашему следу преследователи случайно попали в засаду ополоумевших телохранителей франкского посла. Такая трагедия. Мысль о том, что нас затаскивают в ловушку, была мной благополучно отброшена. Слишком уж серьезная перестановка сил затевалась в Америке. Слишком важную мне отвели роль. Да еще и такую, на которой самостоятельно двинуть кони вполне можно было. Следовательно, воспринимать вынужденную остановку на пару дней стоило только как возможность отдохнуть и подлечить нервы. Последние уже нехорошо так были напряжены. Блэк-Рок, он же Чернокамень, если по-русски, оказался не таким уж и маленьким городом, хоть и насквозь провинциальным. Центр, состоящий из нескольких десятков каменных трехэтажных зданий, у него был, как и залитый асфальтом улицы с деревьями на тротуарах, аккуратно забранными в невысокие металлические клетки. Как выразилась сидящая на заднем сиденье моего мобиля фальшивая индианка, типичный провинциальный городок для белых. «Апартеид, князь!» – посмеивался Элифар. «Обычный житейский апартеид. Восток за белыми, запад за красными. Индустрия и аграрные сектора, соответственно». С нюансами, разумеется. К примеру, вся оружейная промышленность находится целиком и полностью в руках приезжих, что сильно не радует их соседей. К примеру, один из ключевых заводов, производящих пистолеты-пулеметы, находится прямо около этого городка. Так что, если что, я рассчитываю на вашу защиту. Как мило! «Может быть, тогда стоило выбрать себе тело другой расы?» – процедил я, заворачивая на крошечную стоянку позади гостиницы. «Мы их редко меняем, ваше сиятельство». Тон девушки стал сухим и холодным. «Это одно из правил общества, тех, которые вам никогда не понадобятся». «Как интересно! Я, пожалуй, хочу узнать больше об этом обществе», – с белозубой улыбкой оповестил нас Красовский. «Ну, раз все равно влип». «Именно влипли, Петр Васильевич, хотя это как посмотреть». Как мы зашли в гостиницу, Элифар тут же превратился в немую красавицу, только улыбающуюся и лупающую большими глазками. Улыбка вскоре исчезла. «Девушка, рецепционист, крепенькая шатенка юных лет, сначала сильно мялась, а спустя несколько секунд решительно выпалила, что вот эту она в номер не пропустит. При всем уважении и несмотря ни на какие обстоятельства, здесь в дело вступил Красовский. Не говоря ни единого худого слова, он игриво и вежливо объяснил напряженной работнице отеля, что данная индианка уникальна своими талантами в горизонтальном положении, из-за чего уважаемые джентльмены и взяли ее с собой. Очень уж удобно и приятно использовать ее одновременно, так сказать. Поэтому, если мисс настроена так решительно, то оба въезжающих джентльмена будут рады увидеть упомянутую мисс на месте изгнанной индианки, Но увидит в таком случае ее на этом самом месте непременно. То есть обязательно. Несмотря на игривый тон, выспренность и совершенно безобидную с моей точки зрения внешность безмятежно улыбающегося Красовского, его тщательно завуалированная угроза проникла в девичье сердечко с ужасающей эффективностью. Едва не теряя сознание и пошатываясь на подкашивающихся ногах, девушка по имени Мэри стала на все согласна, выдала нам ключи и забыла взять деньги. Но мы все равно рассчитались, правда, поднимающаяся за нами Элифар уже не улыбалась совершенно. «Вы не могли иную формулировку подобрать для убеждения, мистер Красовский?» – прошипела она, закрывая дверь в наш номер. «Мне в этом теле жить?» «Мог», – обезоруживающе улыбнулся посланнику бога бандит, – «но не хотел». «Как думаешь, Элифар, если я тебя спрошу о том, что стало с той девочкой, тело которой ты носишь, мне понравится твой честный ответ?» «Я могу истребить тебя менее чем за один миг, смертный!» Черные глаза индианки полыхнули золотом. «Ты можешь попробовать это сделать!» Тут же оскалился русский. Я успела лишь схватиться за гримуар, как все уже кончилось. Метнувшийся неясной тенью к питерцу посланник бога так же быстро от него и отскочил, прижавшись спиной к стене. А сам Петр Васильевич лишь кровожадно улыбался, удерживай на уровне груди два коротких острых ножа, покрытых коваром. «Думаете, меня это убьет?» Элифар обвел нас сияющим взором. «Нет, не убьет», — покачал я головой. «Разве что тело и твои текущие планы, Элифар». С минуту мы меряемся взглядами, а затем индианка опускает готовые к атаке руки и тушит свет в глазах. «К твоему сведению, бандит, я не ворую тела у смертных и не беру их обманом», бросает посланник бога моему товарищу, «только те, кто сам, по своей воле, посвятил себя моему богу, могут быть удостоены чести отдать свою жизнь ему на службу». «Ага, то есть обманываете детей, пудря им мозги», презрительно кривит губы Петр. «А я-то думал, что кулинар был самой большой мразью в этом городе. Наивный». «Ты не знаешь, о чем говоришь, смертный», — пренебрежительно отмахнулась индианка. «Ты даже на кончик ногтя не представляешь о настоящем устройстве всего сущего. Оскорбляться твоими словами, невежа, само по себе было бы оскорбительно. Мне не нужно много знать, чтобы уметь определять мерзость, когда ее вижу», — весело фыркнул бандит, опуская руки с ножами. Вот и помирились. Ага. Менее чем через 20 минут в номер раздался аккуратный, но настойчивый стук. За дверью я обнаружил самого хозяина гостиницы, который проявил куда большее понимание к нашим с Красовским изысканным вкусам. После того, конечно, как я сказал, что нигде втроем мы показываться не собираемся и юную индианку выпускать в люди не будем. И это, в свою очередь, сильно не понравилось Элифару, о чем тот и сообщил, когда двери за успокоившимся ательером закрылись. «Элифар, проблемы вашего нового тела не будут нашими общими», – отрезал я. «Вы указали нам город, вы обещали, что мы сможем здесь передохнуть. Так в чем дело?» «Предполагалось, что я вас обоих буду сопровождать», — нахмурился представитель общества. «Точнее, это охрана. Если волшебников и преступников общество смогло сбить с нашего следа или задержать достаточно, чтобы они его потеряли, то те два представителя общества, что задумали меня убрать с игровой карты, были совсем другим делом. Сами они уже были изолированы, с ними велись переговоры, но никто не мог поручиться, что их агенты в данный момент не вились вокруг нас. «Не беда!» – небрежно отмахнулся Красовский, выслушав все это. «Заказывайте обед, а я быстренько пробегусь, отыщу нам пару молоденьких шлюх постройнее. Не успеете моргнуть глазом, как мы уже будем обеспечены всем необходимым на ближайшее время». Отговорить питерца от поиска шлюх оказалось легко, а вот от променада по Блэк-Року нет. Так что мы его отпустили прогуляться с наказом никого не убивать. «Удивительный и опасный человек, князь!» охарактеризовал моего компаньона Элифар. «Питаю надежду, что вы знаете, как с ним поступить после того, как он окажется...» «Не договаривайте, иначе мы очень сильно поссоримся», – процедил я. «Петр Васильевич, при всех своих недостатках, мне куда ближе вашего общества». «Или общества. Не хочу напоминать вам то, что вы сами говорили про наглых и разрушительных смертных, умудряющихся всех обводить вокруг пальца в молодых телах, но хочу заметить, Элифар, ваше общество не нашло книгу бесконечных правил. И, насколько я смог понять по тем документам, что были предоставлены мне для изучения, вы не сдвинулись ни на миллиметр в этом направлении. Эти бумаги мной были уже давно просмотрены. Общество искало книгу, спонсируя археологические раскопки и охотников за гримуарами, отправляла инспекторов и каталогизаторов в частные библиотеки знатных родов, имела прикормленных специалистов на всех крупных аукционах мира. Везде, где могла появиться неизвестная книга неизвестного возраста, были агенты одного из членов общества. По их сигналу, этот самый член общества и выезжал на место, чтобы оценить найденное. Либо его привозили в Нью-Йорк. Также под нашим патронажем находятся все университеты мира, где углубленно ведутся исторические изыскания, в том числе и по теории магии, добавил Элифар. Было видно, что он почти гордится тем, как ловко и плотно общество накрыло сердечник. Ну, я почесал щеку, рассматривая прогуливающихся под горящими фонарями граждан Блэк-Рока. Если искать книгу, то да, тут мало что можно придумать еще. Но если вы ищете инструмент самого Творца, всемогущего и бесконечно сильного, то мне кажется, что эта система не подойдет. «И почему же вам так кажется?» – задумчиво спросил Элифар, сидящий с мокрой головой и в огромном полотенце, намотанном на тело после душа. «Потому что в этом мире целая куча гримуаров, часть из которых оснащена даймонами. Не помню, от кого я слышал, а вспомнил. Был один волшебник, увлекающийся гримуарами. Его звали Адестан Лекьюр. Он был очень убедителен, рассказывая мне о том, что жители сердечника даже при современном развитии магии и технологии попросту не в состоянии изобрести нечто столь сложное, универсальное и гибкое, как черную книгу. Адестан Лекьюр. Я слышал это имя. Так вот, он был алмазно уверен в том, что гримуары не могли появиться у персов и не могли бы появиться даже сейчас. Слишком сложные, слишком продуманные изначально. И? К чему вы ведете, Дайхард? Индианка наклонилась вперед, не обращая внимания на то, что полотенце почти свалилось с верхней части ее тела. К тому, равнодушно бросил я, что на вашем месте я бы искал разумную книгу. «Разумный гримуар, который от вас, общество, прячется сознательно и целенаправленно. Прятки, как мне сказали при первом моем посещении. Натуральные прятки». Посланник Бога после этих моих слов молча поднялся и скрылся в своей комнате, чтобы через минуту появиться одетым. «Налив себе немного вина». Фальшивая индианка вновь опустилась на софу. Это, Дайхард Кейн, одна из тех версий, о которых вам не сочли нужным рассказать. Глубокомысленно пробормотала она. Кстати, я ее автор. Разумные гримуары мы проверяем тоже. Это одна из самых сложных и тонких операций, применяемых в обществе. Но могу вас уверить, многие из них уже проверены, допрошены и каталогизированы. К примеру, коллекции покойной императрицы русской Марии Харитоновны Аршавиной. Я приступил к сбору ее гримуаров, как только ваше сиятельство изволило отъехать на мотоцикле печально известного чумного волка. «Если вы хотели меня впечатлить, то у вас получилось», – мрачно буркнул я, отпивая из стакана. «Кстати, ее гримуары были обществу известны», – добил меня Элифар. «Я проверял, не нашла ли она нечто неучтенное. Не забывайте, игра закончится, когда один из нас возьмет книгу в руки». «Ни себе хрена!» «Но наш подход вовсе не исключает, князь, что книга разумна, в курсе о всех действиях общества, но избегает его внимания. Приуныла и фальшивая индианка. В таком случае ведущаяся игра – не что иное, как вечное издевательство. Да, в таком случае нужно сжигать все на планете дотла, а затем пробивать портал в другой мир – и просеять сквозь него пепел, отслеживая книжку, когда она полетит, пробормотал я. «А вы точно были всегда человеком?» – выпучился на меня Элифар. «Конечно!» – кивнул я. «Поэтому подхожу к решению задачи со сжатыми сроками короткой человеческой жизни». «Начинаю ненавидеть людей!» Посланник Бога был под впечатлением. «Добро пожаловать в клуб!» – радостно ответил ему из коридора Петр Васильевич, снимающий верхнюю одежду. «Мы те еще засранцы!» К счастью, выяснилось, что никто в обществе не обладает и тысячной долей мощи, необходимой для испепеления планет. А так бы идея многим могла бы понравиться. «Господа!» «Прежде чем я похороню вас под ворохом своих вопросов», Петр Васильевич, вымывший руки, улыбался, как голодная акула, «хотел бы кое-что рассказать сам. Город в данный момент посетило индейское племя, причем большое. Видели бы вы лица местных. Впрочем, вон там, если шторку отодвинуть, можно будет чуть-чуть посмотреть. Сейчас все кабаки этого городишки – забиты краснокожими. Думаю, мы завтра вполне можем куда-нибудь сходить втроем.